Глава 16. Артемий достал из внутреннего кармана портсигар и закурил сигарету. Его лицо было полным действенных эмоций. И я видел это. С одной стороны, он глубоко задумался, а куда это все, да еще и в таких масштабах девать? А с другой стороны, в глазах уже загорался узнаваемый огонь азарта. Это был тот же взгляд, что и у Севера при виде большой пачки денег, каждый раз, когда я ему их приносил. «Алексей, что я тебе скажу?» Голос Кайзера был уже намного спокойнее. «Ты и правда меня немного удивил. Ты же понимаешь, что такие объемы — это уже вообще не тот уровень, на котором мы работали с воздушными перчатками. Ты же отдаешь себе отчет, что держишь в руках не просто артефакт для богатых детишек-аристократов, а самое настоящее смертоносное оружие. И за оборот такого количества, в случае чего нас ждет отдельная статья в Уголовном кодексе. Понимаешь?» Конечно, я понимал. Но отступать не стал. Сила была на моей стороне, и сейчас был момент диктовать условия. Я почувствовал вкус власти. Не грубой силы, как у Севера, а власти, позволяющей предлагать свои правила игры. «Конечно, понимаю, Артемий». Я посмотрел ему прямо в глаза, и в моем взгляде не мелькнуло и тени сомнений. Но я также знаю, что эти кристаллы точно будут пользоваться спросом. И если их купишь не ты, то я найду другого партнера. Кстати, давай расскажу немного об условиях работы в этой сделке. По понятным причинам я не готов продавать товар поштучно, как безделушки на рынке, и не готов отдавать его тебе на реализацию, как мы сделали с перчатками. И даже не готов выделить образец для презентации. Но если тебе действительно понравился мой товар, и ты готов идти дальше, то давай жать руки и погнали. Я немного поразмыслил и добавил: хочешь, мы можем даже вместе подумать, где их продавать и кто может быть нашим целевым клиентом. Устроим мозговой штурм? Я видел, как в глазах Артемия пробежало вначале раздражение. Он не привык, что ему кто-то ставит условия. Но оно тут же сменилось уважением. Эффект от демонстрации был настолько ошеломляющий, что он вынужден был считаться с новой реальностью, где я был не просто посредником, а его старшим партнером. «Да, я понимаю всю твою осторожность, Алексей. Но мне нужно серьезно так подумать», — кивнул он, бросая на землю окурок сигареты. «Ты тоже пойми меня. Я не уверен, что смогу такое продать в наших кругах среди молодых аристократов и детей бояр-олигархов. Это же не просто игрушки. Что им делать с таким количеством кристаллов? Устраивать дуэли или акты самосожжения? Или использовать их для разведения костра в горных походах?» Артемий нервно рассмеялся. «Так я же тебе сказал, давай подумаем, кто из твоих знакомых может быть нам полезен. Я не хочу загрузить все на тебя и просто сидеть на ящиках с кристаллами и ждать, пока ты придешь ко мне с результатами. Давай вместе придумаем рынок сбыта как полноценные партнеры», — сказал я ему. «Я все прекрасно понимаю, Артемий. Тут нужны совершенно иные каналы сбыта, и эта сделка будет не такой простой, как с перчатками. Но и заработать с нее можно в несколько раз больше. Ну ты скажи, что думаешь в целом?» Я не отступал, чувствуя, что он уже почти готов. Оставалось совсем немного. Еще чуть-чуть надавить. Я видел, что азарт и жажда грандиозной сделки перевешивают в нем неуверенность в успешности операции. У меня было понимание, что он в любом случае согласится. «Скажи мне, ты справишься? Найдешь каналы? Сможешь выйти на нужных людей?» Только ответь честно, я приму любое твое решение, и это даже не повлияет на наши взаимоотношения. Готов? Или мне пытаться найти заказчиков по-другому, через иные связи? Может, мой партнер уже нашел вариант? Артемий, только вот не молчи, давай разговаривать. Я намеренно бросил эту приманку про партнера, зная его амбиции и понимая, что это будет финальным ударом в его оборону. «Алексей, о чем ты вообще говоришь?» Он резко обернулся, и в его глазах вспыхнула гордая, почти яростная обида. «Я хоть раз тебя подводил? Я хоть раз давал тебе какие-то пустые обещания? По-моему, предыдущее наше дело показало, что я тот человек, на которого можно положиться. А вот эти вот твои сомнения, друг мой, могут ведь и оскорбить меня. Мы — кайзеры». Он произнес свою фамилию с особой гордостью. «Не бросаем пустых слов и обещаний на ветер. Если мы не беремся за какие-то дела, значит, не уверены на все 200%, что сможем быть полезны и довести дело до конца. Если я говорю, что подумаю, значит, я буду думать. А если я решу, что мы это делаем, значит, это будет сделано лучше, чем кто-либо другой мог бы сделать. Ты не найдешь более надежного партнера во всей Российской империи, Алексей». «Все-все, понял, прости». Я поднял руки в знак примирения, скрывая довольную улыбку. Он клюнул. Его самолюбие было задето, а это лучший мотиватор. «Я просто подумал, может, это тебе неинтересно, и ты хочешь потратить свое время на что-то другое. Но если ты решишь, что в деле, я только за. Мы сделаем это вместе. Ты ищешь каналы сбыта? Я предоставляю товар и веду переговоры. Настоящая команда профессионалов». Я проводил Артемия назад к станции метро. Всю дорогу он молчал, погруженный в свои мысли. Его лицо было похоже на экран, на котором мелькали цифры, карты, лица людей. Я видел, как он хмурится, просчитывая риски. Он пожал мне руку на прощание в вестибюле метро. Крепко. По-деловому. «Я свяжусь с тобой, когда будет информация. Есть у меня одна идея. Не буду пока раскрывать деталей. Жди звонка в течение суток». «Тогда договорились?» Коротко кивнул я, чувствуя, что мы уже практически провернули это дело. Он скрылся в вагоне, а я остался стоять, чувствуя, как адреналин от только что рожденной грандиозной авантюры медленно угасает, уступая место другой, не менее приятной части сегодняшнего дня. «Ирина, у меня же сегодня первое свидание, вернее, операция похищения принцессы». Я посмотрел на свои заношенные джинсы и простую кофту. «Ну уж нет, это никуда не годится, так нельзя дальше. Если я собираюсь появляться рядом с ней, я не могу выглядеть как пацан с окраины, случайно забредший в центр». Вспомнив безупречный, пусть и слишком пафосный вид Артемия, я решил, пора меняться. Пора начать инвестировать в себя. Я направился в ближайший крупный торговый центр, тот самый, куда раньше заходил только чтобы погреться зимой или купить что-то строго необходимое на распродаже. Сегодня все было иначе. Да и я уже был совсем другим, что уж скрывать. Я зашел в первый же приличный бутик молодежных вещей, который попался мне по пути. Это было место с большими стеклянными витринами, где манекены были одеты во что-то среднее между повседневным стилем и casual люкс. Не самое мажорное место, конечно, но вполне приличное. Девушки-консультанты с идеальным макияжем и в униформе сначала скользнули по мне равнодушными, привычно оценивающими взглядами и продолжили разговаривать между собой о каком-то новом сериале. Я был для них пустым местом, одним из многих, кто пришел просто посмотреть, как им тогда показалось. Что ж, настало время развеять все их заблуждения обо мне. Я неспешно достал из кармана свой новейший мегафон, положил его на стеклянную стойку, а затем с тем же спокойствием вытащил толстую пачку купюр, которую получил от Севера за помощь с тем самым воришкой. Эффект был мгновенным, как от того самого кристалла, который я недавно презентовал Артемию. Их взгляды тут же изменились с презрительно равнодушных, но вполне себе заинтересованные. Деньги говорили на универсальном языке в абсолютно любом мире, и этот не был исключением. «Добрый день, молодой человек. Во что вы хотите, чтобы я вас сегодня одела?» Подлетела одна из них, сияя ослепительной, отрепетированной заранее улыбкой. «Мне нравился такой подход в продажах». Она задала открытый вопрос, на который нельзя ответить стандартными «да», «нет». В таких случаях клиент сам расскажет, что же ему интересно, и не нужно устраивать допрос. А эта девочка шарит в продажах. Когда будем расширяться, возьму ее в свою команду. Хорошие продажники на дороге не валяются, если только это не попаданец в другой мир, который пару минут как переродился. Именно так я и пришел в этот мир, валяясь на обочине дороги. Со временем я сделал вывод, что прошлого хозяина тела сбила машина. Нужен полный лук от носков до верхней одежды. Я окинул взглядом магазин. Стильный, современный, но без вычурности и лишнего пафоса. Есть у вас что-то подобное? Следующие полчаса были похожи на странный, но приятный сон. Снятие мерок, примерки, десятки вещей, которые я раньше видел только в журналах, советы по сочетанию цветов и тканей. Я в итоге купил все и сразу. Темные качественные джинсы с идеальной посадкой, простую, но дорогую на ощупь черную футболку из плотного хлопка, стильную из мягкой натуральной кожи сумку и новые белые кеды известного спортивного бренда. Переодеваясь в примерочной, я ловил свое отражение и не верил глазам. Это был я, но будто из другой вселенной, более взрослый, уверенный. Я, наконец-то, был похож на себя из прошлой жизни. «Можно я прямо в этом уйду? Не будет проблемы?» — спросил я, выходя из примерочной и направляясь к кассе. «Срежьте, пожалуйста, все бирки. И можно еще вот этот кожаный рюкзак? Он вроде подходящего размера. Я положу туда свою старую одежду». «Конечно», — ответила та же консультант, и ее пальцы быстро и ловко защелкали ножницами. Мою просьбу выполнили мгновенно. Когда я расплачивался, я оставил на стойке 1000 рублей на шоколадки для персонала. Их восторгу и благодарности не было предела. Общая сумма чека составила 15 000. Всего полгода назад я бы счел это безумием, преступной расточительностью. Сейчас же это было стратегическим вложением, инвестиция в новый образ самого себя. В таком виде уже можно было идти на серьезные переговоры, и никто не посчитает тебя оборванцем. Выйдя из торгового центра, я поймал себя на том, что иду с прямой спиной, плечи расправлены, а на лице спокойное, почти безразличное выражение и улыбка. Одежда действительно меняла не только внешность, но и восприятие себя. Я чувствовал, как прохожие смотрят на меня уже по-другому, не как на подозрительного типа с окраины, а как на успешного парня. Я вызвал такси. Еще одна неслыханная ранее роскошь, на которую я бы никогда не потратился раньше, и отправился к лицею. «Добрый день. Куда едем? Адрес?» Буркнул водитель, пожилой мужчина с усталыми глазами. «Аристократический лицей номер 13», — ответил я и, расслабившись, расположился на заднем сиденье. Он кивнул, бросив на меня короткий оценивающий взгляд в зеркало заднего вида, и мы тронулись. По пути мы ненадолго заехали в тот самый цветочный магазин «Эдем», где я брал белые розы. На этот раз я выбрал не огромный букет, а элегантную композицию из 11 алых роз, перевязанных темной лентой. Не такой помпезный презент, как в прошлый раз, но более подходящий для свидания. Я мог купить больше, конечно, но с огромным, неподъемным букетом носиться, прятаться и даже просто идти по улице было бы особенно неудобно. Да и, если честно, с любым неудобно. А нас ожидал план большого побега, но я просто не мог не преподнести Ирине букет. Пришлось слегка пожертвовать комфортом. Я приехал минут за 10 до звонка. Примерно в это же время к лицею свернула машина, на которой в прошлый раз уезжала Ирина. Рядом с авто, расставив ноги и скрестив руки на груди, встал тот самый водитель, суровый, коротко стриженный мужчина в идеально отутюженной форме. Его глаза были скрыты за темными очками. И вот последний звонок прозвенел, разрезая напряженную тишину. Почти сразу же массивные дубовые двери лицея распахнулись, и из них хлынул шумный поток аристократических отпрысков. Девушки и юноши. Все они смеялись, болтали, строили планы на вечер. Я встал, вглядываясь в эту толпу, выискивая ее. Но Ирины среди них не было. Неужели передумала? Попалась? Ее родственники что-то узнали? И тут кто-то легко хлопнул меня по плечу. Я резко обернулся. Передо мной стояла одна из подруг Ирины, та самая, с которой она болтала в самый первый день. Миловидная девушка с каштановыми волосами и маленьким курносым носиком. «Ты же Лёша, правильно?» Быстро, почти шепотом проговорила она. Ее глаза бегали по сторонам, отслеживая обстановку. «Да, это я. Где Ирина?» Она вышла через задний выход, как и планировали. Девушка говорила очень быстро. «Дуй быстрее туда, вдоль кирпичного забора. У вас есть примерно 2 часа, не больше, пока этот бугай...» Она едва заметно кивнула в сторону водителя. «Будет ломать голову, паниковать и обыскивать территорию. Он понимает, что если отец Ирины узнает, что он ее потерял, ему реальный конец. Но Ирина все продумала. Она сказала ему, что зайдет с подругой в библиотеку. Так что не теряй драгоценного времени, беги!» Я не заставил себя ждать. Бросив на ходу «спасибо огромное», я рванул с места как спринтер, огибая массивное здание лицея. Я чувствовал себя героем какого-нибудь боевика, который мчится на свидание с самой прекрасной и недосягаемой девушкой в мире, попутно спасая ее от скучной жизни. Давно забытое чувство из молодости. Как же это здорово! За углом в тени высоких вековых лип стояла она, Ирина. И она выглядела сногсшибательно. Простые, но безупречно сидящие темные джинсы, легкая бежевая ветровка и простые белые кеды. Но все это смотрелось так же органично. «Леша, иди сюда!» Увидев меня, она замахала рукой, улыбаясь. Кристаллы, деньги, север и вся опасность просто перестали существовать в одно мгновение. «Привет», — торжественно произнес я, вручая ей букет. Она взяла цветы, и легкий, нежный румянец тронул ее щеки. Девушка прижала розы к себе, сделав глубокий, ароматный вдох и закрыла глаза на секунду. «Спасибо», — прошептала она, и ее взгляд, когда она снова разомкнула веки, стал теплым. Они прекрасны. Как и твой новый образ, кстати. Тебе очень идет. Мне есть с кого брать пример. Усмехнулся я. Она рассмеялась и взяла меня за руку. Ее пальцы были тонкими и прохладными. Ох, я уже забыл, каково это — взять за руку молодую девушку. Бежим, пока нас не заметили и не подняли тревогу. Похоже, у нас получилось. И мы побежали. Мы неслись по тротуару, обгоняя удивленных прохожих. Мы сбежали с территории лицея, скрывшись за углом первого же переулка, и только тогда, оказавшись в безопасности, замедлили шаг, тяжело дыша. Фух. Ирина выдохнула, запрокинув голову к небу, но все еще не могла сдержать смех. Получилось. Я не могу поверить, что это сработало. А я был уверен, что получится. Заявил я, чувствуя, как сам заряжаюсь ее детской эйфорией. Так. Она выпрямилась, все еще держа меня за руку, как будто боясь, что я испарюсь, если отпустит. План следующий. Тут есть одна кофейня, буквально в двух кварталах отсюда, на тихой улочке. Я никогда там не была, но много-много раз видела ее из окна машины, когда проезжала мимо. Не против пойти туда? «Ведите, Ирина», — широко улыбнулся я. «Командуйте парадом, принцесса. Мой долг — сопровождать и охранять вас». «Тогда пошли, мой верный рыцарь». Она снова потянула меня за руку, и мы уже спокойно зашагали по улице. Я шел чуть позади, глядя на то, как ветер снова раздувает ее волосы. Именно такие, давно забытые мною эмоции, нельзя было купить за деньги.